Игорь Якимов. В компании с Толстяком. Предисловие. К этой повести я собирался приступить еще не скоро. В последнее время мое вдохновение неплохо так разгулялось, и я запланировал целых 3 произведения по очереди. Сначала документалку об азартных играх. Я артист тотализатора. Потом крутой фантастический боевик, для него пока не найдено название. А потом повесть про девушку-бойца ММА в компании с Толстяком. В общих чертах у меня уже придуманы сюжеты всех 3 произведений. Образ бойца ММА списан с реального человека. Правда, я переместил ее в Россию, уменьшил ее возраст, но это мелочи. Как вижу, так и пишу. Книгу «В компании с Толстяком» я собирался писать в последнюю очередь. Это означает, что я бы начал ее как минимум года через 3, а скорее всего через 4. Да и то в черновике. На черновик ушло бы еще не меньше года. Таким образом, в чистовике я бы начал ее писать лет примерно через 5. Но тут мне пришла в голову ошеломляющая мысль. Кажется, до сих пор еще никто не писал художественных произведений о женском ММА. Я могу стать новатором в литературе. Стать новатором в литературе было бы нереально круто, особенно на фоне 2 эпизодов из моей творческой биографии. Не то чтобы эти эпизоды меня сильно напрягали, но, скажем так, недоброжелатели имеют возможность к ним придраться. Первый из них — повесть «Путь ясновидца». Начал я ее сочинять летом 2012 года, причем по мотивам реальных событий. Но это же мне и мешало, поскольку оказалось чрезвычайно трудно определиться, что убрать, что оставить. К тому же история была очень нервная, из-за чего мое вдохновение периодически отключалось. Кажется, в моем творчестве это единственный случай, когда отдельные фрагменты я писал безо всякого вдохновения, через силу. В результате на создание повести ушло 5 лет. За это время появились 2 фильма с похожим сюжетом «Левиафан» и «Дурак». И попробуй теперь докажи, что я с них ничего не списывал. Второй случай касается моего лучшего произведения. До сих пор своим лучшим произведением я совершенно однозначно и безоговорочно считаю боевик «Братская могила на 7. Как читатель, я сам от него в полном восторге. Именно такие книги мне бы хотелось запоем читать на досуге. Не «Войну и мир», не Евгения Онегина, «Братскую могилу на 7. И все бы хорошо, но есть нюанс. Эту повесть, лучшую в своем творчестве, я создал далеко не на пустом месте. Я отталкивался от реальной истории туристической группы Дятлова. Понимаете, да? Не было бы группы Дятлова, не было бы и братской могилы. Недоброжелатели называют такое творчество вторичным, а ненавистники пользуются термином «плагиат». С моей точки зрения, это полная ерунда. Однако и новаторство в «Братской могиле» никакого не заметно. Хотя по меркам моего творчества сюжет там закручен лихо, но я сейчас про другое. Короче, когда я осознал, что могу стать новатором в литературе, то мигом подорвался и начал писать в компании с Толстяком, причем сразу чистовик. Сюжет в общих чертах я уже продумал, начало успел продумать почти детально, так чего медлить? Главное — не упустить момент. Эти обстоятельства повлияли и на мое поведение. Обычно я люблю похвастаться полетом своего вдохновения и новыми творческими идеями. Тут все было не так. Первую главу новой повести я создавал в полном молчании, никому ничего не рассказывая, чтобы у меня не свистнули идею. По тем же самым причинам опубликовал сначала первую главу, а потом предисловие. Правда, предисловие я и сочинил позже, но имел возможность опубликовать раньше. не стал умышленно и, только разместив в интернете первую главу, прекратил, наконец, секретничать. Поляну я застолбил, теперь можно расслабиться и работать, не торопясь. Так создается повесть в компании с Толстяком. Будет ли она новаторской, то есть окажется ли она первым художественным произведением о женском ММА? Точно не знаю, потому что за всеми литературными новинками я особо не слежу. Если да, то я уже новатор. Если нет, ну, в принципе, пофиг. На нет и суда нет. Переживать не буду.